Алекс настаивает почему-то именно на таком ведении беседы. Тип абсолютно не меняется в лице и даже не нервничает, снисходительно кивая мне. Я удовлетворен. Вы не могли использовать никаких артефактов. Теперь это вижу четко. Не лгите. Не лгите в присутствии Хас. Алекс изнутри сейчас почему-то считает, что именно в этот момент надо идти на обострение и резать правду матку. Либо то, что мы с ним таковой считаем. Вы сейчас, играя недалекого дебила-служаку, решаете совсем иную задачу. Хас заинтересованно поднимает бровь. Фельдзенштейн зачем-то извлекает свой ствол и почесывает им себя под мышкой. Какую же? Этот козел еще и улыбается. Вы сейчас, по заказу какого-то клана, не могу определить точно, пытаетесь ответить на такой вопрос. Моя победа, случайность, или следствие чего-то более основательного, чем невероятное совпадение маловероятных уникальных слагаемых. Анна в этом месте начинает сверлить этого мужика взглядом из-под лобья и протягивает руку. Концентратор. Тип, называемый почему-то арбитром, вообще без видимых эмоций засовывает руку в карман и отдает Анне ту самую бляху, которую она сняла с груди убитого. Кажется, арбитража между кланами в вашей развеселой земле больше нет, оптимистично влезает в беседу Маше. Почему-то именно после этих слов Ральфа перекашивает. В точку, удивленно говорю товарищу. Смотри, он сейчас первый раз за всю беседу искренне разозлился. Это у меня национальное, смеется одними губами Фельдзенштейн, холодно глядя на Ральфа. Я умею попадать в нужные точки. Вы их называете болевыми. Арбитраж имеет смысл только при двух условиях. И первое из них – неангажированность арбитра и отсутствие у него личной заинтересованности, неважно какого рода. Кто такой? Цедит Ральф в сторону Маше. Прохожий, пожимает плечами израильтянин. Сделаем так. Поскольку я – единственный совершеннолетний с этой стороны, нам нужен кто-то еще. Анна, звони отцу. Хастигучи смотрит на Фельдзенштейна, как будто пытаясь что-то сказать взглядом. Да никуда он не денется. Наш новый товарищ приобнимает арбитра за плечо, второй рукой утыкая ему в бок пистолет. Обещаю. Хас моментально исполняет требуемое, причем с явным облегчением. Говорит она все на том самом языке, который с 5 на 10 понимает даже Алекс. Глава 6. Мне знаешь, что непонятно. Пока ждем людей, посланных отцом Анны, пользуюсь возможностью пообщаться с Алексом. Почему они тут все отрицают ханьскую искру? Я же не понаслышке знаю, что она есть. Более того, она отлично работает. Взять хоть и закалку тела. Без нее, сегодняшнее мое состояние было бы на годы работы. А тут, не передергивай, перебивает меня сосед. Во-первых, ты неплохо занимался спортом и раньше, но не акцентированной закалкой организма. Неважно, сегодняшнее твое состояние, это лишь на 30% искра. На 70%. Это все же наша с тобой совместная работа. Упс, я чего-то так к тебе привык, что воспринимаю и тебя, и Чип, как часть себя, смеюсь. Но мы уходим в сторону. Такое впечатление, будто у всех одна и та же защитная реакция психики, которая заела. Но так же не бывает, не бывает же одного невроза на всех, или бывает, добавляю, поскольку Алекс изображает смайлик, задумчиво трущий нос, за старания и попытки применить свежие знания 5. Теперь смеется он. За анализ – 0. Хотя, видимо, ты тут и не виноват. У тебя просто сумма знаний, как по мне, маловато. А ты, что ли, можешь все точно объяснить? Именно об этом случае, не уверен, честно признается он. Но у меня, на основании личного опыта в других местах, есть стройная гипотеза. Поделишься? Он снова делает паузу, потому приходится его пинать. Соврал, спохватывается сосед. Это не совсем личный опыт. Это просто история, но наша, а не ваша. Блин, тут будет долго и занудно. Ты уверен, что хочешь именно сейчас? Ломаешься? Как? Не буду выражаться. А чем заняться? Маше вон, этого сторожит. Хас ему помогает. Скашиваю взгляд в сторону двоих товарищей и одного арбитра. Тогда первый вопрос. Какие есть общие цели, процессы, интересы, что угодно общее между одаренными и такими, как ты? Государство, видимо. Сходу больше ничего не вспоминается. Он застает меня врасплох. Видимо, все же только государство. Повторяю, подумав. Ладно, тут я не с того начал. Сдает назад сосед. Блин, как бы попроще объяснить-то. Твоя болезнь. Вот чувствую, а напало косноязычие, и объяснить не могу. Пугаешь. Коротко обозначаю свои текущие ощущения. Расслабься. Это не навсегда. Просто перенапрягся сегодня, еще и ты опять работать выдернул. Отдохну, пройдет. Ладно, давай с конца. Ваш социум, если упрощенно, состоит из элиты плебеев, чтоб не сказать из быдла. Согласен, насчет быдла, не согласен с формулировкой. С расслоением общества, да. Отношения простаков с одаренными вы все, без исключения, воспринимаете исключительно как игру с нулевой суммой. Озадачивает меня Алекс и делает паузу, видимо, давая проникнуться. Что это за фрукт? Предсказуемо возвращаю ему вопрос, поскольку не понимаю целого понятия. Игра с нулевой суммой, это если ты обязательно проигрываешь, когда я выигрываю. Поясняет он, сторон может быть больше двух. Главное, в отношениях обязательно есть проигравший. Сумма общих усилий – ноль. Я выиграл, ты проиграл, и наоборот. В ответ задумываюсь вслух. Мне кажется, у нас в отношениях с правительством, муниципалами и одаренными мы и есть те самые постоянно проигрывающие. Хорошо сказано, признаю после некоторых размышлений. Классная формулировка. А ведь да, мы как бы и не враги с ними, с одной стороны. С другой стороны, если мы общаемся, то именно так друг к другу и относимся. Они выигрывают, значит, мы обязательно проиграем. И наоборот, если выигрываю я, вот так им и надо. Это самая примитивная форма взаимодействия. Продолжает своим любимым тоном лектора сосед. В принципе, я мог бы доказать теорему и другим путем, но так будет даже короче. Главное, это правило работает в обе стороны. Одаренные, в свою очернеть, отношения с вами воспринимают тоже как эту же игру. Ну а теперь вопрос на засыпку. Из постулатов мастера Донга, что впечатлило тебя больше всего? Тот момент, где он сказал, что неодаренных не существует. Есть просто три типа неудачников. Те, кто не встретил учителя. Те, кто не нашел свой путь, либо те, кто просто замер на месте и не стал двигаться вперед. Точно, смайлик Алекса серьезно кивает во внутреннем пространстве. Теперь скажи, что будет, если этот момент широко растиражировать, кто-то будет с пеной у рта доказывать, что это не так, кто-то будет смеяться, кто-то начнет искать учителя. Если не найдет, будет как я, корячиться сам какое-то время, но потом учителя все равно найдет, если верить тому же Донгу. С последним бы не торопился, но в целом так. А теперь скажи мне, возможен ли прогресс в любом из направлений ханьской искры? Он поднимает указательный палец в проекции, без понимания этого момента? Нет, тут даже думать не надо, а одаренным надо, чтоб каждый из так называемых солдат заимел в своем ранце тот самый пресловутый маршальский жезл? Нет, я сейчас подумал, мы же на положении животных. Помнишь, еще Хаас про горячую воду и туалет поясняла, в самом начале нашего с ней знакомства, в этом месте меня осеняет и прорывает одновременно. Из неодаренных, на нормальное место в жизни, без потолка роста, могут рассчитывать только врачи и, т.с., не агитируй. Я сам за эту же мысль, смеясь, перебивает меня сосед. Это и есть мой тебе ответ. На чем зиждется элитарность положения одаренных? Лично мне кажется, что исключительно на замшелых традициях давно прошедших времен, ворчу, когда, в плане выживания особи в природе, эта их искра имела принципиальное значение. Согласен, лично мне сегодня иного тоже не представляется, кивает смайлик Алекса. Ну тогда логичен вопрос, а зачем одаренным нужны простаки, которые могут оспорить это самое их изначальное, физиологическое, закрепленное в вашей генетической памяти, право на элитарность? Так-то, они и не умнее вас, и не работоспособнее, и по всем другим показателям не сильно превосходит. Ну, ахань, я б так не говорил, не спешу соглашаться. Алекс регулярно, с целью тренировки, допускает ложные утверждения либо делает погрешности в рассуждениях. Когда я, зевнув такой момент, ухожу в анализе не туда, он тычет меня носом в ошибку и искренне злорадствует. Его постулат: в нашем мире, я должен абсолютно все пропускать через себя и критично оценивать каждую крупинку информации. Хань с их искрой, в отличие от большинства людей, имеет возможность физиологического усиления нужных параметров организма, в том числе мозга, напоминаю, бинго. Проекция Алекса хлопает в ладоши. Ну и зачем вашим одаренным такая потенциальная бомба? В фундаменте их исторически сложившегося положения в обществе, или можно сформулировать иначе, нафига нынешней правящей столетиями элите нужна ваша сраная социальная конкуренция, зато положение в обществе и отношениях, которое принадлежит им уже много поколений, и принадлежит по одному лишь праву рождения, а ведь да, до меня начинает доходить вся ситуация в объеме. Я, кстати, недавно понял, в корпусе, мой самый большой бонус от тебя и от ханьской искры. Это совсем не кулак, это именно что мозги. В жизни ведь наш антагонизм очень редко носит силовой характер с одаренными. Детские драки не в счет. В основном, рулят противоречия экономического, социального, политического плана. А как же твой личный опыт в корпусе? Ехидно пытается подловить меня сосед. У тебя же чистейшие воды регулярные силовые антагонизмы с одаренными. Он невежливо хихикает в этом месте. А это исключение дважды. Я изначально тут оказался благодаря целой сумме случайностей. Но я это не сразу понял, спохватываюсь. Дошло только тут. Понимаешь, ну не может человек бить морды, как и получать по морде, вечно, рано или поздно. Этот период жизни же окончится, и тогда в нашей социальной конкуренции, как ты говоришь, рулить будет не тот, у кого кулак толще, а тот, у кого совсем иная сумма знаний. Меня почему-то захватывает необъяснимо хорошее настроение в этом месте, как будто понял что-то очень важное для себя. Алекс это, видимо, сходу определяет, потому что моментально начинает ворчать. Эй, полегче, хватит радоваться, я тебе дофамин прикрутил, эйфория сейчас неуместна. Точно, вздыхаю, поскольку он тут же исполняет задуманное, и мой состав крови меняется, эйфория тоже куда-то испаряется. Хас, революционерка по местным меркам, начинает монотонно перечислять Алекс, выставив в общее пространство руку с загибающимися пальцами. Вопрос еще, насколько она будет идти до конца в отношениях с тобой, за счет конфликта с остальными из своего круга. Второе. До меня тоже только сейчас дошло. Ответь мне ты на вопрос, как местный. Если ты, в рамках пребывания тут, на примерах типа дуэли и Виктора, регулярно будешь демонстрировать. Простак против одаренных катит. Что будет дальше? С точки зрения социальной конкуренции, другие могут подумать, что это начало нового социального явления. Меня прошибает холодный пот. Ничего себе, я тоже хорош. Старый дурак, с похоронными интонациями посыпает голову пеплом сосед. Я чего-то так увлекся нашей раскачкой и нашим планом из квадрата, что занимался только твоим телом. Я тебе, кстати, поэтому выработку дофамина сейчас и снизил принудительно. Не мне же одному волосы на себе рвать. Ладно, говорю после половины минуты глубокого дыхания по мастеру Донгу. Кажется, настала моя пора тебя поддерживать. Видимо, да. Сосед не спорит и отвечает коротко, что обычно свидетельствует о его нешуточном душевном смятении. Не скажу ничего нового. У Фархата на этот счет есть универсальная формула. Давайте просто жить дальше. Да, вздыхает Алекс. Фархат, еще тот человечище, добавляет он не в попад. Четверка здоровяков, рысящих к нам и оглядывающихся при этом по сторонам, прибывает как нельзя вовремя. Смена обстановки вырывает нас с Алексом из состояния синхронизированной меланхолии. Для начала, Анна о чем-то эмоционально говорит с ними на родном языке, после чего они, благодарно кивнув Фельдзенштейну, принимают под белые руки арбитра. «Поехали!» Хас напряженно и вопросительно смотрит на меня. «Куда и зачем?» «У меня ситуация вышла из-под контроля», сознается она, опуская взгляд. «Приглашаю в гости, давай поговорим с моим отцом втроем, не знаю, каким образом семья Анны имеет влияние на корпус, но их микроавтобус подъезжает через минуту прямо сюда». По дороге, она не выпускает из рук комма, общаясь, видимо, со своим родителем. Когда нас всех доставляют на большую виллу, отстоящую от города миль на 10, арбитр Ральф от чего-то мгновенно превращается в абсолютно нормального мужика. Происходит это, правда, в просторном холле и в присутствии отца Анны, но моего удивления от его смены имиджа это не убавляет. Ланс Хаас был слегка рассержен. У него были собственные дела, которые пришлось резко отложить и бросить. Подписавшись в обеспечивающие самой рядовой дуэли в корпусе, дочь поймала на удочку своей любознательности рыбу, с которой не смогла в итоге справиться самостоятельно. Откровенно говоря, в эпатаже арбитра наверняка были свои причины. Просто излагать их он не был готов при тех, кто влияние на возможные проблемы оказать не мог. Иначе говоря, при детях, когда с противоположной стороны оппонировали взрослые, Анне банально не хватало личного опыта, что оценить обстановку самостоятельно. А для чего еще нужны отцы? Вздохнул Ланс, отправляя стандартный вен и кое-кого из физподдержки по просьбе дочери. Оказавшись в холле его дома, Ральф тут же превратился в нормального человека, судя по отвисшим челюстям дочери и прибывшего с ней парня. «Ланс, я извиняюсь за спектакль в корпусе, но давай поговорим наедине». Старый университетский приятель, вежливо поклонившись Анне и, более церемонно, ее спутнику, увлек старшего Хаас под руку в кабинет на втором этаже. И что это было? Ошарашенно спрашиваю у Анны, когда мы с ней остаемся вдвоем в огромном зале размером с четверть футбольного поля. Арбитр Ральф только что, коротко извинившись, подхватил ее родителя под руку и уволок куда-то наверх. Сопровождавшие нас мордовороты вообще в дом не входили, оставшись на улице. Они знакомы с отцом, хмуро отвечает Хаас. Но я и сама не понимаю, в чем дело. На площадке я подумала то же, что и твой Маше, а сейчас вообще не знаю, что дальше думать. У вас тут кормит? Меняю тему на более насущную, поскольку теперь, в любом случае, придется ждать окончания разговора между старшими. А ты хочешь? Она хватается за идею с явным облегчением. Да, после дуэли не жравший сил тратил кучу. Напоминаю, массы 1 килограммов, много потерял. В медсекторе восстановили кое-что, но это все надо вернуть. Хлопаю себя по животу. Ее отец и горе арбитр появляются на лестнице, когда мы с ней доедаем на двоих второе огромное блюдо с бутербродами, под второй кофейник натурального кофе. Арбитр, что интересно, походя кивает нам, а на пороге витиевато и длинно прощается с отцом Анны, потом вообще исчезает. Здесь или в кабинете, потирая руки, Хаас-старший переводит взгляд с дочери на меня, после чего выхватывает у нее из-под руки последний бутерброд. Не успел поесть, и Ральфу забыл предложить, поясняет он с набитым ртом. Здесь, припечатывает Анна, потому что мы тоже не наелись. Глава 7. Давайте вначале объясню вам, что произошло, говорит отец Анны, одновременно кивая ей и принимая чашку с кофе. А потом вместе подумаем, что дальше. Когда взрослые начинают говорить так, это обычно значит, что они хотят продвинуть какое-то свое решение. Сообщаю без эмоций, просто для информации Анне. Извините, что перебил. В принципе, мой анализ где-то совпадает с Ральфом, пропускает мимо ушей мою ремарку Хаас-старший. Потому, какого черта, Анна, если все голодны, давайте пересядем. Данный зал тоже имеет свою кухню, наподобие моей студии в корпусе. И продолжает он уже за столом у стены, на которой Анна что-то сноровисто подает из двух холодильников и пары настенных шкафов. Прошу, глава местной семьи указывает взглядом на стол и откусывает от первой попавшейся под руку вафли. Кстати, я Грег. Итак, Ральф, старый опытный арбитр, который никогда и ничего не делает просто так. Анна, ты здорово растерялась и обиделась на него там, на площадке, посчитала предателем в первый момент, сухо отвечает моя подруга. Я знаю, что он с тобой знаком, и даже учился вместе. А то, как он себя повел, выходит не просто за рамки правил арбитража, а вообще, это уже за рамками нормальных человеческих отношений. Если бы не тот израильтянин, еще неизвестно, как бы все в итоге повернулось. Значит, все нормально, и какая-то фора у нас еще есть, удовлетворенно прищуривается Грег. Ральф сказал тебе, что он успел опросить абсолютно все вовлеченные стороны. Да, он говорил со всеми по очереди, неохотно признает Анна. Нас оставил на закуску, последними. Девочка моя, обычно тот, кого арбитр опрашивает последним, и является стороной, интересы которой он видит приоритетными. Улыбается ее отец, подхватывая целую плитку шоколада и, не разламывая, начинает есть ее целиком. С каким бы выражением лица он твои интересы не защищал, слова и интонации, это очень важно, но не менее важны и детали между строк. Боюсь показаться невежливым, но особой защиты своих или ваших интересов я пока не увидел, подаю голос со своего места. Не знала, в такой роли выступала впервые. Сухо кивает родителю моя обеспечивающая и занимает стул напротив него. Он мог бы как-то дать понять, во-первых, защитой наших интересов является сам факт его прихода сюда, возражает Грег. Во-вторых, если бы он дал понять там что-либо откровенно, это ударило бы по нему в первую очередь. В будущем, каким оно видится лично мне, особенно если он будет на нашей стороне и дальше. Отец Анны снисходительно и чуть отстраненно улыбается дочери. Господа, а о чем вообще речь? Говорю я, поскольку сама Хаас молчит. Дуэль уже завершена. Слава богу, завершена в нашу пользу. Мое временное нездоровье не в счет. Да, имело место нарушение противной стороны, но оно оказалось не особо критичным в итоге. Хотя, попотеть и пришлось, да, из-за чего сейчас сыр-бор. Почему он не мог надавать по ушам жуликам на месте, не уходя с площадки? Кажется, вы оба не понимаете, но каждый из вас не понимает по-своему, задумчиво бормочет Хаас-старший. А что тут понимать? Искренне недоумеваю. что не реши это ваш арбитр в связи с претензией Анны, труп с того света он уже не поднимет, и никто не поднимет. К чему эти сотрясания воздуха? Как говорят в одном муниципальном учреждении его не особо грамотные сотрудники, этот труп был далеко не сирота, отчего та хохочет Грег. И у трупа тоже есть свои близкие и родственники. Пусть приходит, снова пожимаю плечами. Говоря прагматично, опыт общения уже накоплен. Вода, энергия, огонь, только воздуха не хватает. Вернее, хватает. Припоминаю мужской туалет возле оранжереи, где познакомился с Анной. Но воздух вообще себя вообще никак не проявил. Рухнул первым. Вот именно это Ральф и имел в виду. Уже серьезно кивает отец моей подруги. Будучи арбитром, он отлично видит, куда будет дуть ветер через сутки. Именно потому, что он опрашивает всех, и отлично знает всех, он может прогнозировать, от кого чего ждать. Никто пока не осознал последствий, поскольку общее внимание больше приковано к скандалу. Но не это же главное. Грег почему-то укоризненно смотрит на Анну. Ну подумай еще чуть-чуть. Ты правда не понимаешь? Я сейчас думаю, как Алекс, поджимает губы Хаас-младшая. Дело сделано. С концентратором они пойманы на горячем. Всего-то и надо, что провести дознание, установить виновных и степень их вины, плюс вынести решение. Арбитр на это все имеет и полномочия, и необходимые инструменты. Если бы речь шла о степени вины и перечне виновных, я бы понимала предмет дискуссии. А так, она неопределенно вертит кистью руки перед собой, это все и есть пустое сотрясание воздуха. Похоже на увертки и откорички. Присоединяюсь к Алексу. Не могу не порадоваться вашему единодушию. Отец семейства снова широко улыбается. В данном случае совпало слишком много уникальных моментов, чтобы действовать по обычному шаблону. Это не мои слова, а Ральфа. Во-первых, концентратор, что уже вопиющее нарушение само по себе. Разбирательства по этому поводу могут длиться не одну неделю, поскольку резонанс. Важны будут малейшие детали. Во-вторых, неожиданная победа неодаренного в дуэли, где ставки были 20 к 1, 24 и 5 к 1, и я не неодаренный. Ханьская искра, второй ранг, напоминаю со своего места. То, что вы все ее игнорируете, как явление в природе, никак не отменяет ее эффективности для меня. Силикатный кирпич я разбиваю в воздухе голым кулаком, не замахиваясь, и подлечивать себя могу по ходу боя. Лично я, с высоты опыта и кругозора, не считаю ханьскую искру равной пустышке. Грег наконец начинает смотреть на меня серьезно. Но об этом мы поговорим чуть позже, к тому и веду. За всеми деревьями, никто не увидел леса. Рассыпается баланс отношений. Твоя победа, он кивает мне, на гласной дуэли, при куче свидетелей, показывает. Простаки могут побеждать голыми руками. И побеждать сравнительно легко. Вообще-то, если мыслить с такой позиции, то были и другие победы, и над разными одаренными, и в различных обстоятельствах. Задумчиво подключается Анна. Просто до этой дуэли оно как-то не выносилось на общее обозрение. А что с балансом отношений? Из-за чего сыр-бор то? Было слишком мало времени на анализ, спокойно отвечает ей отец. Но в данном случае, я полностью полагаюсь на мнение Ральфа. Наличие такой возможности, кивок в мою сторону, обесценивает сложившиеся отношения между одаренными. Пока это, повторюсь, просто не всем видно, особенно сторонам, вовлеченным в конфликт непосредственно. Вот тут не уверена. Сама видела, как Лютер Эмзи уходил с Хайки Штавдакер. Судя по их лицам, они не просто так вместе шли. Значит, теперь кланы будут искать новые точки опоры? Сходу развивает мысль моя подруга, которая что-то такое ухватила из слов отца. Попутно, все будут пытаться ослабить конкурентов. Раз такие возможности и такой хаос бывают не всегда, мне очень не нравится слово, которым это все называется. Она смотрит на отца совсем иными глазами. Нет, не война, качает головой Грег. Войны не будет, но переделом лоскутного одеяла назвать можно точно, со всеми вытекающими. Как минимум, многие будут пытаться со своих сторон пролезть к федералам, чтоб провентилировать направление ветров сверху. Насколько наше юное дарование одно в своей уникальности, опять кивок в моем направлении, или же это уже социальное явление и вполне осязаемая перспектива, а к чему была эта сцена на площадке в исполнении арбитра? Спрашиваю я, почему бы ему все нормально нам не объяснить? Маше, например, вообще из Израиля, и он пацан резкий, вначале мог выстрелить, потом разбираться, с учетом его неподсудности вообще никакой из местных юрисдикций. Ваш Маше, еще один уникальный элемент мозаики, тихонько посмеивается отец Анны. Как говорится, ложка новой и незнакомой приправы. Вот это все в сумме и отвлекает внимание всех от главного. Плюс, если Ральф прав, а я к тому и склоняюсь, сейчас его уже никто не обвинит в предвзятости к вам и к нам. Все видели, что вы с ним ссорились и спорили достаточно грубо. Далее его под угрозой вообще утащили к нам. В глазах общественного мнения он бился, аки лев, и сделал все, что мог. В альянс с нами прилюдно не вступал. Никого ж не было рядом, и от кого вообще надо что скрывать. Если мы правы, я вас умоляю. Грег морщится, как от неспелого лимона. На площадке есть технические средства наблюдения. Этого более чем достаточно по первому пункту. К ним же доступ строго ограничен. Удивленно поднимаю брови. К записям, в смысле. В этом месте Хаос и смотрит на меня, как на идиота. Да ну, кому я нужен? Почему-то не могу согласиться с внезапно изменившейся ролью незаметной серой мыши, которая топает своей дорогой и никому не нужна. Теперь, всем и никому. Всем, как повод вдумчиво разобраться с происшедшим и сделать выводы лично для себя, на будущее. Никому, в роли стабильного побивателя одаренных, задумчиво поясняет Хаос-старший, большинство рано или поздно придет к тому, что надо любой ценой попытаться доказать случайность твоей победы, сказать, что это значит лично для тебя. Да я уже и сам сообразил, бормочу, по дороге сюда, в этой связи, как у отца Анны, у меня не может не быть закономерного вопроса. Что ты думаешь дальше обо всем этом? Как ни парадоксально, но Алекс изнутри подсвечивает его настрой как доброжелательность вкупе с любопытством. Анна, как твоя партнер по дуэли, тоже может оказаться рядом с тобой в острый момент, уточняет он. Видимо, сама проблема для вас, как для клана, не слишком серьезная. Бросаю пробный шар. Да я бы не сказала, ворчит сама Анна сбоку. Если даже меня в сортире подловили тогда, то о тебе вообще и речи нет. Меня подловить сложнее, качаю головой. Ну и, конкретно в сортире им всем сразу труба. Почему? Неподдельно удивляется Грег. Дистанция, поясняю. У Ханьской искры есть проработанная и наработанная теория оппонирования вам, нашим одаренным. Да ну, Хаос-старший недоверчиво откидывается назад, улыбаясь уголком рта. Ну да, не идеальная, где-то незавершенная, как по мне, но продуманная, систематизированная и опирающаяся на методики структурированных тренировок. Это я вам как начинающий инструктор говорю, солидно киваю в ответ. Что за инструктор? Оживляется глава этой семьи. Да по акробатике, сертификат федерации, отмахиваюсь. Но тем не менее, понять роль системы в процессе и в методике подготовки у меня багажа хватает. А ханьская теория, это прежде всего система, пусть и не бесспорная. Получается, все предыдущее тоже было не случайно. Тетензи, Виктор Штавдакер. Теперь вот, эта дуэль, отец Анны становится похожим на взявшего след фокстерьера. Все предыдущее было досадной случайностью, к которой я, в силу специализации, тоже случайно оказался подготовлен. Не знаю, в курсе ли вы, у меня имплантирован чип А7, упираю себе палец в висок, с его помощью скорость обращения к информации у меня повыше, чем у других. В корпус я не стремился, можно сказать, запихнули силой, отчего-то тянет на откровенность. Когда нравы там оказались, далекими от гуманизма, пришлось срочно вытаскивать то, что из моего личного багажа соответствует ситуации. Не сильно запутанно поясняю, по мере моей последней тирады, глаза Грига постепенно расфокусировались. В целом понятно, выныривает из размышлений он, ты намекаешь, что в потенциале ты еще сильнее. Шутите? Или просто ничего не знаете о Хань? Второе. Вежливо кивает он. В общем, по их меркам, я нахожусь в начале пути, и это слово пишется с большой буквы. Плюс у меня действительно редкое, даже по их меркам, сочетание индивидуальных параметров. Передаю в точности слова Донга, не углубляясь в детали. Ответ «да». Если буду направленно развиваться в эту сторону, буду еще посильнее. Хотя бы и за счет физиологического роста организма. Хлопаю себя по животу. Доктора в медсекторе говорят, мне расти еще до 20 лет, минимум, а то и побольше. Анна, отец церемонно поворачивается к дочери. Я очень рад, что ты наконец начала общаться с серьезными людьми. Пожалуйста, скажи, что будете делать против целой коалиции. Я уже понял, что Алекс пойдет на пролом и до конца, но он не до конца ориентируется в наших реалиях. Курс в вашем тандеме прокладывать тебе. Итак, твой ответ, Леттамара в Такисаге оф Итсилф, нагло копирует Хаос-младшая мою фразу. Ну, почти мою. Вы знаете, а у меня есть что сказать сейчас, останавливаю ее жестом, потому что Грег явно наливается возмущением после такого ответа дочери. Грег, как бы вы охарактеризовали отношения между нами и вами, между клановыми и неодаренными, вам не понравится мое резюме, весело хохочет он, вы же и сами все понимаете. Он наклоняет голову к плечу, да, и один мой очень неглупый товарищ сформулировал в цифрах, киваю, он вообще все любит формулировать в цифрах, он сказал, что наши с вами отношения я о разных социальных группах сейчас, это игра с нулевой суммой, если какая-то сторона в отношениях что-то выигрывает, вторая обязательно должна проиграть, поясняю специально для Анны, которая открыла рот в попытке задать вопрос, неплохое определение, в голосе ее отца слышится едва уловимая нотка уважения. Вот я бы видел себе развитие событий следующим образом. Кто-то будет считать мои мордобои в корпусе личной притиркой к среде, так говорит мой куратор. Откидываюсь назад и забрасываю ногу на ногу, поскольку уже наелся. Кто-то считает происходящее банальным эпатажем дворняги, которой особо нечего терять, что тоже недалеко от истины. А кто-то жалеет меня, думая, что мне просто не повезло по целому ряду параметров. «Это кто там такой жалостливый?» – вспыхивает любопытство Манна. «Медсектор же, отвечаю в ее сторону, в полном составе. А, но лично я бы предложил Анне прямо сейчас то, что считаю революцией лично я. Надеюсь, у меня получилось привлечь внимание и создать фокус на теме. Хаосы внимательно следят за ходом моей мысли, причем сама Анна даже перестает в этот момент жевать. Анна предложила мне быть друзьями, без скабрезностей, без двойных смыслов и без оглядки на социальную разницу. Продолжаю. В первый момент я достаточно скептически отнесся к этому заявлению, но прямо сейчас думаю иначе. Я бы предложил продемонстрировать окружающим, что дружба и отношения между клановым и таким, как я, могут не быть игрой с нулевой суммой. А чем тогда оно все будет? Задумчиво интересуется Грег. Есть мнение, что дружба – это процесс, в котором могут выигрывать обе стороны. В очередной раз пожимаю плечами. Просто у вас, одаренных, в силу физиологии, даже искренняя любовь в браке – большая редкость. Мне кажется, вы вообще редко позволяете себе положительные эмоции. Наши браки заключаются преимущественно на этапе планирования потомства, соглашаясь, кивает отец Анны. Потому да. О чувствах в браке речи часто нет, что от них толку, если дети родятся простаками, поясняет он широко открывшие глаза Анне, а вы с мамой, не соглашается она закашлившись и выплевывая на блюдце что-то непрожеванное, а мы и есть то самое редкое исключение, роняет ей Грег, уходя в себя, Алекс, я услышал вас, буду откровенен, под влиянием эмоций, меня тянет сейчас на пафосные и громкие заявления, но я пока попридержу и слова, и мысли, поскольку хочу все решения принимать хладнокровно и взвешенно. Кстати, ваше судебное дело, которое ведем мы, в порядке. В том смысле, что сумма штрафа будет пересмотрена, там понятно, что делать. Не сочтите вмешательством в ваши дела, но я должен хорошо обдумать нашу с вами сегодняшнюю проблему со всех сторон. Это никак не влияет на ваши личные отношения с Анной, он рассеянно скользит по дочери взглядом, но я пока не готов выразить вам позицию всей семьи. Вы не обидитесь, если я отвечу, что ехал сюда не к вам, а исключительно по просьбе Анны, которой было некомфортно одной, и которая очень выручила меня сегодня много раз, ценой личного риска и комфорта, улыбаюсь как можно вежливее, не назначая ценников, не торгуясь и ничего не прося взамен. Просто пришла, и встала рядом, и стояла рядом до тех пор, пока это было нужно, я образно, извините, мне уже пора, надо еще выигрыш с тотализатора забрать, действительно вспоминаю о самом важном для меня деле сегодня, еще и Джойс надо к себе отвезти, но об этом сейчас не буду, я распоряжусь, чтоб вас доставили, кивает Хаас-старший, поднимаясь, Анна, можешь уделить мне еще полчаса, там же через минуту, может, вообще попросту позвать его к нам в клан, Грег Хаас, пользуясь отсутствием посторонних, быстро извлекает из настенного шкафа бутылку и наливает себе какую-то жидкость прямо в кофейную чашку, до краев. «Ну, батя», — Анна укоризненно смотрит на отца, — «мать же тебе потом всю задницу отобьет, как только ты на нее выдохнешь, как ты разговариваешь с отцом», — смеется глава семьи и залпом выпивает половину содержимого чашки. «Уф, смотри, одно дело — давить безродную дворнягу, совсем другое дело — пытаться прессовать кого-то из хаос, пусть даже принятого, а не кровного, особенно с учетом того, что вас там двое, а ты и зад любому подпалить можешь в ответ, в прямом смысле. Девочка пытается что-то сказать, но отец предостерегающе поднимает руку. Не ищу никакой выгоды для клана. Мы пока еще не настолько ослабели, чтоб искать точки опоры среди простаков, пусть даже ярких, отдаю ему должное. Его лицо чуть покраснело. Он лихо опрокидывает в рот вторую половину содержимого чашки и снова морщится. Дальше Грег Хаас прислушивается к себе пару мгновений, после чего удовлетворенно кивает. Дочь иронично смотрит на него. Бать, его секретарша Лерини на свое место звала. При мне. Сразу перед дуэлью насмешливо рассказывает девочка. Разговор был при мне. Я ее от него еще отгоняла перед дуэлью. Ничего себе. Грег отрешенно откидывается назад. Мда, мужчина озадаченно трет затылок. Хорошо, что не стал торопиться с предложениями. Выглядел бы очень некрасиво. Прямо при тебе, говоришь, угу. Они, правда, по-китайски говорили, сообщает дочь, протягивая руку к бутылке и наливая в свой кофе несколько капель оттуда. Но он потом объяснил, в чем дело было.